Глава 17. В письме от Чейза было только одно предложение. «Я требую, чтобы вы объяснили, почему решили выяснить, где мой кузен Кевин находился в течение последнего месяца. И никаких указаний на то, где и как она должна с ним объясниться. Видимо, следовало написать ответ. Похоже, очередь в его списке дошла до проверки алиби родственников на момент убийства. Взявшись выяснять подробности о Кевине, он догадался, зачем она ходила в пароходную контору, хотя их разговор там не имел ничего общего с допросом о причинах ее визита. Она сейчас сожалела, что не высказала заранее приготовленную ложь в качестве объяснения. «Я хотела выяснить, куда отправились мои дядя и кузины после того, как покинули Англию. Ему неоткуда знать, что она пыталась это выяснить еще 5 лет назад, впервые приехав в Лондон, но не добилась успеха. Она села за письменный стол составлять ответ, но, записав несколько коротких фраз, отложила перо. Что за трусость? Сообщать дурные вести таким образом? Она собиралась доставить ему такие проблемы, каких он и вообразить не мог. У него было право задавать вопросы и быстро получать на них ответы. Минерва взяла чистый лист бумаги. «Я приеду к вам в 20:00 и расскажу все, что знаю». Она отправила Джереми доставить записку и попыталась сосредоточиться на других сегодняшних делах. Приезжала новая клиентка от миссис Оливер. Эта дама, миссис Джефферс, хотела найти своего двоюродного брата, с которым давно не виделась. Минерва была рада новому расследованию и благодарна за возможность отвлечься. С тех пор, как миссис Джефферс уехала, мысли Минервы были направлены только на новое расследование. После ужина с Бет и Джереми она отправилась к себе в комнату, принять ванну и переодеться, а также привести в порядок прическу. Почему-то сегодня у нее все валилось из рук, и ничего не получалось. От волнения она даже едва не забыла взять сумочку. Наконец она спустилась и попросила Джереми добыть для нее наемный экипаж. «Экипаж прибыл 30 минут назад», — сказал тот. «Кучер решил выгулить лошадей, так что через 5 минут вернется». «Как предусмотрительно с твоей стороны?» «Это не я. Откуда мне было знать, что вы куда-то поедете?» Он с подозрением осмотрел ее с головы до ног, и как раз в этот момент перед ними остановился экипаж. Джереми помог ей забраться внутрь и предупредил. «Смотрите, не возвращайтесь ночью пешком». «Я думаю вернуться не позже, чем через час, и, полагаю, мое возвращение устроит таким же образом, как и отбытие». «Будем надеяться». Джереми отступил в сторону и дал кучеру знак ехать. Чейз ходил в библиотеке из угла в угол. Комната была довольно маленькая, так что постоянно приходилось разворачиваться и шагать назад. От волнения он чуть не протоптал в ковре дырку. Раздражение не давало присесть ни на минуту. Получив записку от Минервы, он в первый момент подумал: «Наконец-то!» Вот только она обещала приехать не по той причине, на которую он надеялся. Даже не предлагала забежать просто по-дружески. Он потребовал объяснений, и она собиралась их предоставить. Ничего больше. Если его тело отвергало это, то, пожалуй, из-за того, что нетерпение, нараставшее в течение нескольких последних дней, требовало выхода, а от осознания, что он просто осел, становилось только хуже. Вожделению неведома логика. «Сэр, я приготовил негус. Он будет горячим, пока не приедет ваша гостья». Словно из ниоткуда возник Бриксби. «Обед подать на двоих? Есть немного курятины. Ее можно приготовить очень быстро». «Может, она приедет уже после ужина? Черт ее знает. Так или иначе, он сомневался, что она захочет разделить трапезу с ним». «Не думаю. Может, тогда приготовить курицу для вас? Поедите после ее ухода». «Поступай, как считаешь нужным. Мне сейчас не до этого». Бриксби поднял брови и, поджав губы, исчез так же быстро, как и появился. Чейз слышал, как он спускается по лестнице в кухню. Но уже через мгновение его торопливые шаги прозвучали снова. Чейз вышел из библиотеки, приглаживая волосы и поправляя шейный платок, когда в тишине дома раздались звуки прибытия гостьи. «Сэр, прибыла мисс Хэплуайт». Бриксби протянул хозяину карточку, словно тому требовались еще какие-то доказательства. «Ради всего святого! Проводи ее сюда. И побыстрее». Бриксби кивнул и через минуту сопроводил Минерву в библиотеку и затворил дверь. Сегодня Минерва была хороша как никогда. Ее лицо почему-то как-то по-особенному светилось. Черные глаза таинственно мерцали. Он таращился на нее, пока не сообразил поздороваться и предложить сесть. «Я решила, что должна ответить на твое резкое письмо лично, чтобы между нами не было недопонимания». «Ты нашла его резким? Я просто решил не ходить вокруг да около». «Впрочем, я понимаю твое недовольство. Ты думал, все тебе выложу на блюдечке с каемочкой, но я не твоя подчиненная». «Я думал, расскажешь, что тебе удалось узнать. Ведь мы же договорились делиться информацией». «Ах, вот как!» — она вздернула подбородок. «Ты хочешь сказать, что ничего от меня не утаил?» Повисла неловкая, напряженная тишина. «Об этом я не подумал. Что ж, я перед тобой. Спрашивай, и я отвечу, если смогу». «Я знаю, что ты заходил в пароходную контору и смотрел списки пассажиров, но не сказал мне об этом». «Ты не спрашивала. Мы говорили о другом». «О другом, более важном, чем это чертово расследование, которое рано или поздно наверняка разобьет ему сердце. Он жалел, что они не могут вернуться в тот день и просто наслаждаться новой близостью, более пронзительной, чем та, которую дарит страсть. Чейз заставил себя вернуться к реальности». «Да, я там был. И клерк вспомнил, что приходила дама и просматривала списки за ту же неделю. Ты». «Значит, тебе известно, что на момент убийства твой кузен был в Англии. Приплыл из Франции на несколько дней, а потом снова туда вернулся». Чейз стиснул зубы и отошел к камину. «Я хочу знать, что заставило тебя вообще этим заниматься?» «Дело в том, что мистер Эткинс во время нашей беседы упомянул о привычке хозяина в городе бродить по ночам, а в поместье с наступлением темноты выбираться на крышу. Это вроде бы действовало на него расслабляюще, успокаивало, но не всегда. Порой он возвращался рассерженным и много говорил, вроде как с кем-то, но на самом деле с самим собой. И в ночь накануне гибели герцог, вернувшись с крыши, бормотал, что все воспринимают его как банкира, с которым не придется расплачиваться, и что после всего, что он сделал для этого мальчишки, тот имеет наглость еще клянчить деньги на свое проклятое изобретение. Ну вот, когда он сказал об изобретении, мне сразу стало ясно, о ком речь. Выходило, он встречался с Кевином либо в тот вечер, либо ночью. Вот только твой кузен утверждает, что был за границей». «Разумеется, ты проверила, так ли это?» Чейз ударил кулаком по каминной полке. «Проклятье, Минерва! Почему ты не рассказала мне об этом?» На ее лицо словно опустилась невидимая вуаль. Выражение лица стало непроницаемым. Она смотрела не на него, а в какую-то точку на стене. Полностью ушла в себя. Спряталась и от этого разговора, и от него самого. Как привыкла делать с Финли, когда тот гневался на нее. Чейз подошел к ней и, опустившись на колени, взял ее руки в свои. «Я прошу прощения. Пожалуйста, прости. Я не должен был так обрушиваться на тебя». Она даже не пыталась отнять у него руки, а просто взглянула на них, потом на него, и ее глаза чуть потеплели. «Я знала, как это все осложнит, и хотела, пусть ненадолго, избавить тебя от этой ноши. Конечно, рано или поздно ты сам бы обо всем узнал, поэтому было совершенно не обязательно приносить дурные вести мне». Чейз поцеловал ее руки, тронутые ее заботой. Она молчала из сочувствия к нему. «И все же», — добавила Минерва, — «я не думаю, что он убийца». «Вот как?» «Не такой он человек». «Не бывает людей таких и не таких, Минерва». «Я не согласна с тобой». Она наклонилась так близко, что Чейз мог бы ее поцеловать, если бы захотел, но, вопреки желанию, не поцеловал. «Что ж, теперь, когда ты на коленях и жалеешь о своей скрытности, можешь рассказать, чем ты со мной не поделился?» Чейз мог бы рассмеяться, не будь она так серьезна. «Одной незначительной деталью». «Насколько незначительной?» «Маленьким пятнышком из общей картины». «Мне решать, пятнышко это или целая клякса?» Чейз сел на пятки, но, конечно, не потому, что ожидал удара. Еще неизвестно, был ли у него Кевин, но кое-кто его точно посетил. И кто же это? Дама, это все, что я знаю. Кто тебе сказал об этом? Эткинс. Минерва нахмурилась. Мне он этого не говорил. Ты спрашивала напрямик? Иногда это куда действеннее. Мой способ тоже оправдал себя. Хотя в будущем нам стоит составлять список вопросов, которые я буду задавать возможному свидетелю, и собирать информацию по крупицам, в то время как ты будешь спрашивать напрямик и получать ответы. Чейз присел на диван, но руку ее не отпустил. Неплохо. От их близости друг к другу настроение неуловимо изменилось. Его уже не особенно заботили откровения мистера Эткинса. Минерва повернулась к нему и взглянула прямо в глаза. «Ты не сказал, потому что подумал, что это была я». «Я знал, что это не ты, но опасался, что ты подумаешь, будто я подозреваю тебя». «Откуда ты можешь знать, если никто не видел ее лица?» Чейз поднес ее руку к губам и поцеловал. «Я просто знал». Минерва прекрасно знала, что Чейз не собирается заканчивать эту встречу так же, как она началась. И если восхитительное нетерпение, скрутившееся клубком у нее внутри, могло о чем-то говорить, то стоило поторопиться с решением. Ее охватило нервное возбуждение. Кажется, оно вскипело у нее в крови и заполнило всю комнату. Она знала, что и он чувствует нечто подобное, хоть это и никак не отразилось на его позе и лице. Он выглядел все таким же вежливым и добродушным, а вовсе не с недаемой страстью. Он явно не намерен ее соблазнять. Наверное, сидел бы тут часами, если ей так больше нравится. Судя по виду, его не заботило даже, будут ли они все это время разговаривать. Появился слуга Чейза с большим подносом. Не говоря ни слова, он налил теплый негус в маленькие стаканчики. И Минерва с удовольствием пригубила пряный пуш из портвейна, радуясь возможности занять руки. Но когда слуга удалился, поставила емкость на столик. «Не могу принять решение». Она надеялась, что он поймет, о чем речь. «Все взвешиваю и...» Она передернула плечами. «Не думаю, что это поддается взвешенному решению. И вряд ли так можно найти нужный ответ. Кроме того, не обязательно вообще что-то решать. Ни сегодня, ни на будущей неделе, ни вообще когда-либо». Но ей не хотелось все оставить как есть. Слишком грустно. Если остаток жизни она проведет так же, как последние годы, это должно быть ее собственное решение. Ей не хотелось, испытав блаженство, отказывать своему женскому естеству только потому, что ей не хватило смелости избрать другой путь. Чейз ничего не говорил, просто сидел рядом и держал ее руку в своей теплой ладони. Обстановка от ее нервозности становилась взрывоопасной. Минерва, взглянув на него, не к месту вспомнила слова Бет, что ему доверять не следует. Надо было порвать с ним раз и навсегда. И не только ради собственного блага, но и ради его самого. Вот только ей хотелось совсем не этого. Она не сделала ничего дурного в своей жизни и уже устала жить в страхе, что никто в это не поверит. Она с трудом сглотнула. «Думаю, вам пора меня поцеловать». Он так быстро исполнил ее желание, что последние слова было уже не расслышать. И от этой близости плотину, едва сдерживавшую ее страсть, буквально смело. Он повернул ее лицом к себе и стал покрывать поцелуями. Глаза, лоб, щеки – осторожными. Губы – не слишком. Его стремительный порыв свидетельствовал о том, что он не был и в половину так беспристрастен, как пытался изображать на протяжении получаса. Стиснув ее в объятиях, он принялся лихорадочно покрывать поцелуями шею, плечо, обнаженную кожу над воротом пелерины. Ей были знакомы эти ощущения удовольствия, и она охотно уступила ему. Ее кровь взыграла, она наслаждалась сладостной свободой, которую они дарили. Даже не переставая целовать ее, Чейз каким-то образом сумел избавиться от сюртука. Тогда она почувствовала близость его тела, такого сильного и твердого. Его шейный платок исчез, и она рискнула поцеловать его шею. Он прижал ее к себе, словно моля о продолжении, пока его рука управлялась с пуговицами пелерины. Она на мгновение отстранилась, оглядела библиотеку. «Ты собираешься заняться этим здесь?» Поцелуи стали чуть спокойнее. «Только если ты не против». Ковер, хоть и явно дорогой, с густым ворсом, выглядел не слишком-то привлекательно. «Мне кажется, это не слишком разумно». Он все понял и помог ей подняться. «Идем со мной». Ему не пришлось вести ее далеко. Все его комнаты располагались на одном этаже, так что спальня была неподалеку. Вскоре Чейз распахнул перед ней дверь, а потом защелкнул за ними замок. Комната оказалась очень уютной, хоть и сразу было видно, что принадлежит мужчине. Достаточно просторный, немного старомодный, с панелями темного дерева, доходившими до середины стены, а также окружавшими кровать. Грозные тени прошлого подкрались к Минерве, едва она посмотрела на постель, но она постаралась насытить свой взгляд и мысли другими образами. На окнах и кроватных столбиках висели белые занавески. Ничто здесь ее не удивило. Комната подходила ему идеально. Он не из тех, кто придает особое значение моде. Его одежда явно была сшита лучшим портным из самых лучших тканей, но не вопила о богатстве ее обладателя. Чейз закрыл другую дверь, и Минерва поняла, что там гардеробная. «Хочешь, чтобы я разделась?» «Просто стой на месте!» Он взял с письменного стола ключ и запер гардеробную. Они стояли по разные стороны комнаты, лицом друг к другу. Кровать разделяла их. Мягкий свет единственной лампы позолотил белые занавески. И здесь, при тусклом освещении, которое красило его лицо и тело, Чейз был настолько хорош собой, сильный и восхитительно мужественный, что у Минервы захватило дух. «Теперь можешь раздеться!» Он, по-видимому, собирался наблюдать. Управляясь с мелкими пуговицами на платье с пелериной, застегнутым спереди, она гадала, уж не подспудное ли вожделение заставило ее выбрать именно его. Пальцы у нее дрожали, так что на возню с застежками ушло немало времени. Наконец она справилась, и платье, соскользнув с плеч, легло вокруг ее ног. Взгляд Чейза проследил за кучкой ткани и медленно поднялся вверх. Минерва взялась за корсет и нижние юбки. Чем больше она нервничала, тем больше на это уходило времени, и тем сложнее становилось справляться с завязками. Но он, похоже, получал от этого удовольствие. Так что она стала раздеваться медленнее, чтобы это выглядело изящнее. Кроме того, она нашла приятную чувственность в том, чтобы снимать с себя одежду вот так, слой за слоем. Оставшись в одной нижней сорочке и чулках, она наклонилась было, чтобы снять и их. Но он тихо заметил. «Я бы предпочел, чтобы чулки ты приберегла напоследок». Это означало, что ей придется обнажиться до конца. Вот так, бесстыдно, еще даже не будучи в постели или в его объятиях. Она собрала волю в кулак и сняла нижнюю сорочку. Она смотрела на него, делая вид, что нисколько не смущена, и ничего особенного не происходит. Его лицо напряглось от желания, а в глазах словно вспыхнул огонь. Он встретился с ней взглядом, и по ее телу пробежала волна дрожи. Потом еще одна. От каждой из них что-то внутри у нее взрывалось, посылая новые волны возбуждения одну за другой. Чейз взглянул вниз, напоминая ей о чулках. Она поставила ногу на стул и медленно стянула первый чулок. Осознание, что могла приоткрыть эта поза, глубоко всколыхнуло ее чувства. Опустив ногу на пол и поднимая другую, она заметила, что Чейз сделал пару шагов в сторону, чтобы лучше видеть ее наготу. Возбужденная настолько, что едва держалась на ногах, она распустила завязки второго чулка и начала снимать его. Внезапно Чейз оказался прямо перед ней, опустившись на колено, поставил ее ногу на второе и взялся за край чулка. Она взглянула вниз на его сильные руки, медленно стягивавший с нее чулок. Наклонив голову, он коснулся губами внутренней стороны ее бедра, поднялся выше, еще выше, так высоко, что она ощутила его дыхание у себя между ног, легкое, как перышко. Она не смела закрыть глаза, боясь, что пошатнется и упадет. Так что она смотрела на его затылок и руки, чувствовала его поцелуи и едва сама не забыла, как дышать. Поцелуи не прекращались ни на минуту, но чулок куда-то исчез. Чейз все еще стоял перед ней на коленях, лаская ногу. Потом провел ладонью по ее гнездышку. Пальцы скользнули к влажному и горячему. Одно глубокое тайное прикосновение, и комната закружилась. Ей пришлось ухватиться за его плечи, чтобы не упасть, в то время как он подхлестывал ее возбуждение все больше и больше. Целовал живот, бедра, гладил упругие ягодицы. Обезумев от желания, она кое-как справилась с его рубашкой, стащив ее с плеч, чтобы чувствовать тепло его кожи. Он помог ей, кое-как избавившись от рубашки, не прекращая ласкать. Потом повернул ее к стулу. «Садись». Он давил ей на бедра, пока она не опустилась на сиденье. Подтащил к самому краю. Опять проложил горячую дорожку по бедрам и коснулся средоточия ее мучительного наслаждения. «Я хочу поцеловать тебя там. Ты позволишь?» Она кивнула, не понимая, о чем он. Знала только, что жаждет любого удовольствия, которое он может ей доставить, и уже утратила способность смущаться. По крайней мере, так ей казалось, пока его голова не склонилась, и она не ощутила его поцелуй, и ее не пронзило стрелой восторга прямо в ее пульсирующее от желания женское естество, а все прочие чувства не исчезли. Ей становилось все хуже и хуже, лучше и лучше. Она знала, что стонет, но не слышала себя. Знала, что он положил ее ноги себе на плечи, но не видела этого. Он приподнял ее бедра, чтобы удобнее было сводить ее с ума движениями языка. Наслаждение сделалось восхитительно мучительным, неотвратимым и всепоглощающим, и возрастающим все больше и больше. Ей показалось, что она умрет, если не прекратит этого, не отступится. Но вместо этого напряженное болезненное удовольствие разлетелась на осколки, посылая волны непередаваемых ощущений, приводя ее в полное забытье. Чейз слышал ее хриплые стоны, когда она приблизилась к пику, и ободрял ее мыслями и языком. Когда она закричала, и тело ее изогнулось от восторга, он ощутил ликование. Раздеваясь, он наблюдал за ее лицом. В своем блаженстве она выглядела ангельски. Почти по-детски в этом полном умиротворении. Он взял ее на руки и отнес на кровать. Она прошептала что-то, чего он не мог ни разобрать, ни хотя бы расслышать. Оказавшись в постели, Минерва приоткрыла глаза, потом взобралась на него, оседлав, как в прошлый раз. Распаленная и все еще пораженная, она посмотрела на него сверху вниз. Потом наклонилась и поцеловала его глубоко, требовательно, прежде чем снова выпрямиться. Он легонько коснулся ее груди, погладил, и она улыбнулась, запрокидывая голову, наклонилась, чтобы он мог поймать сосок губами. Она бесстыдно стонала, пока он доставлял ей удовольствие, ерзала и извивалась верхом на его бедрах. Потом выпрямилась с безумным взглядом, потрясающе раскрасневшееся в возбуждении, взглянула на его возбужденный член и провела по нему пальцем. Он хрипло выдохнул. Она же, гордая собой, повторила это движение. Потом еще раз и еще обхватила ладошкой. Уже спрыгнув однажды с горы, теперь она могла насладиться неспешным подъемом. А вот он дольше этого выносить не мог. В любое другое время он позволил бы ей веселиться таким образом, сколько вздумается. Он приподнял ее бедра. Она поняла, чего он хочет, и приняла его в себя. Чейз стиснул зубы, когда его член обхватило тугое тепло. Она начала медленно подниматься и опускаться. Он обуздал себя и позволил ей насладиться ощущениями. Но голод взял свое, и он утратил всякий контроль над собой. Уперся одной рукой в спинку кровати за головой и перехватил инициативу. На этот раз он вовсе не был осторожен. Его тело выло от желания вонзаться в нее сильно и глубоко, овладеть ею полностью. В его воображении уже стояли картины, как он берет ее иначе, и они еще больше его подхлестывали. Когда, наконец, наступила развязка, он едва не лишился чувств. Она упала на него, лихорадочно целуя грудь и шею, цепляясь за плечи. На пике всепоглощающего наслаждения он опять услышал ее крик. Они долго лежали в тишине, которую нарушало только биение их сердец и тяжелое дыхание. Он был рад, что ей не требовались лишние слова. Тишина создавала между ними такую близость, когда говорить ничего не надо. Наконец она приподнялась на локтях и взглянула на него. «Ты сегодня был великолепен, хоть и по-другому, не так осторожен». «Я сделал тебе больно?» Минерва покачала головой. «Мне понравилось. В следующий раз тоже можешь не осторожничать». У Чейза не было оснований рассчитывать на этот следующий раз. Ее слова придали ему уверенности. Она села на этот раз, не заботясь о своей ноготе, восхитительно привлекательная, с обмякшей после того, как напряженность страсти миновала грудью. Он смотрел на нее и чувствовал, как в паху опять напряглось. «Мне пора уходить», — сказала она с сожалением. «Если хочешь, но ты никому ничем не обязана». «Бет знает, где ты». «Да, но...» «Она знала, зачем ты ко мне пришла, даже если ты сама об этом не догадывалась». Минерва усмехнулась, перебросила через него ногу и соскользнула с кровати. «Пока ты полностью не оделась, выгляни из окна передней, на противоположную сторону улицы, где стоят впритык два здания». Она набросила нижнюю сорочку и отправилась к переднему окну. Чейз слышал, как она босиком прошлепала в гостиную, а через несколько минут вернулась и спросила. «Когда ты его заметил?» «Рано. Вскоре после твоего появления». «Наверное, он прицепился сзади к моей карете, когда я уезжала». «Думаю, так и было. Если только он не скакал по крышам, чтобы тебя обогнать. Он шустрый малый и неплохо знает город. Если бы он уже не был твоим агентом, я бы сам его нанял». Минерва взяла платье и встряхнула. «Я ни о чем не просила. Надеюсь, ты мне веришь?» «Это была его инициатива. Он тоже знал, зачем ты сюда приехала. Вот и ждет на случай, если ты передумаешь, а я поведу себя не по-джентльменски». С лица Минервы сошла улыбка. Стоило ей представить, к какой стычке это могло привести. «Надо идти, иначе он проторчит там до рассвета». «Ты могла бы просто открыть окно и крикнуть ему, чтобы шел домой». «Ну да, чтобы завтра пол Лондона судачила о том, что из твоего окна вылезают полуголые любовницы». Она рассмеялась и с корсетом в руках подошла к кровати. «Помоги мне с этим, пожалуйста». Чейз сел на край кровати и помог ей затянуть шнуровку, а когда она протянула руку за платьем, встал и тоже оделся. Когда оба обрели пристойный вид, он обнял ее и, прижав к себе, поцеловал, сожалея, что приходится ее отпускать. «Тебе надо с ними поговорить. Они не обязаны любить меня или доверять мне, но твои чувства должны уважать и не диктовать, что и как делать». Минерва кивнула, но между бровями у нее пролегла складка, чуть подпортив ее очаровательное личико. «Что касается Кевина, даю слово, что не стану ничего предпринимать». Его тронуло ее обещание, особенно учитывая, что это может дорого ей обойтись. Пусть она утверждает, что ничего не знает о Кевине, но на самом деле кое-что знает, как и он сам. А она только что предоставила ему возможность сделать вид, что ему ничего не известно. Он проводил ее до парадной двери. «Подожди минуту». Чейз вышел из дома, направился прямиком к Джереми, которого было почти не видно в тени, и передал ему горсть монет. «Найми экипаж и отвези ее домой». На мгновение Джереми ошалел и просто таращился на него с непонятным выражением лица. Потом побежал по улице.